Так окончилось посольское дело. Князь Долгорукий извещал, что гетман Пац стоит в Могилеве в крепости и в пушечной отстрелке, а в поле бою не дает. Не вышел и против окольничьего князя Юрия Никитича Борятинского. Те же неприятельские люди, которые встретились с Борятинским, побиты на голову, и в плен взято шляхтой немцев 32 человека. Кроме того, по обеим сторонам Днепра литовских людей во многих местах побивали. Над Шкловом и Копосом промыслить нельзя, потому что сторожа в них оставлена сильная, и начальные люди верные. Государевым ратным людям стоять теперь в Дубровне хорошо, гораздо сытнее, чем под Копосом и Шкловом. Хлеб находят по ямам и на полях жнут, и в обоз возят. Но перед прежними годами на полях во многих местах хлеба не сеяно, начало зарастать лесом. Около Могилева и Шклова все пожжено и разорено. От Днепра до Березы, а в правую сторону близ Двины, в левую по Толочино все разорено и сожжено. Люди в полон выбраны и повезены в Русь. Ратным людям дано сроку 3 дня для отпуска пленников в Русь, а которые безлюдные люди, тем велено продавать, а у себя не держать, потому что в полках появилось много женок и девок, и надобно очистить души и тела ратных людей от блуда. Прошел 1664 год. Приближался уже июнь 1665, а о новых посольских съездах не было слуха. В мае месяце московский посланник дьяк Григорий Богданов толковал в Варшаве с панами ратными о посредничестве христианских государей. «У короны польской, — говорили паны, — с московским государством не первая теперь война, и в прежних войнах мирились без посредников». Императорские послы Алегрет с товарищами были посредниками, однако при них покою вечного не учинено. А если посредников тогда не было, то, конечно, мир был бы. Эти посредники тогда только мешали, а не мирили. И теперь только бы ваш великий государь захотел покою, то можно бы заключить вечный мир и без посредников. «Сколько раз съезжались великие уполномоченные послы», — отвечал Богданов. «А ни вечного мира, ни перемирия за многими спорами не заключили». Для того теперь посредники и надобны, чтоб спорные дела рассудили. И опять полномочные послы съедутся, и опять без посредников ничего не сделают. «Хорошо», — говорил референдарь Брестовский. «Успокаивать обидные дела посредниками, не начиная войны, не делая великого разорения, не взявши себе многих городов. А то побрали многие города». Да и говорят о посредниках. «Знаем мы, для чего вам нужны посредники. Для проволоки. Чтоб года 3-4 проволочить и взятые города укрепить за собою». «Царское Величество», — говорил бискуп Плотский, «желает в посреднике цесаря и короля датского. Но пусть Царское Величество знает, что цесарь королю польскому родня». А датскому королю во время его упадка, когда на него шведы наступали, польское войско большую помощь оказало. Потому датский король нашему королю друг и неправды никакой делать не захочет. Если соглашаться на посредничество, то до приезда посредников надобно будет войну прекратить, и в это время царь будет нашими городами владеть и их за собой укрепить. Только принять в посреднике цесаря и короля датского – так захотят у того же дела быть и французские, и шведские короли, и курфюрст бранденбургский, и другие все христианские государи, и всякий из них станет вымышлять, как бы себе лучше. Богданов возражал, что ни один государь без приглашения не навяжется в посреднике. Паны продолжали свое, что посредники только препятствуют соглашению. «Лучше всего, — говорили они, — съехаться уполномоченным, и если они вечного мира заключить не смогут, то заключить перемирие лет на 12 и вместе договор о посредниках, которые должны быть при переговорах о вечном мире». С этим Богданов и был отпущен, а в Москву в сентябре приехал королевский посланник Иероним Комар и объявил полномочия говорить о перемирии, о прекращении военных действий, о том, где и когда быть съездом уполномоченных. Что же было причиной такой склонности к миру и такой уступчивости со стороны Польши? Мы видели, что оба государства были поставлены предшествовавшими событиями в такие отношения, что мир между ними не был возможен. Москва после таких пожертвований не могла отказаться от Малороссии и от всех завоеваний. Поляки же прямо говорили: «Для чего нам уступать вам что-либо, когда обстоятельства переменились, когда вы истощены, без союзников, а мы свободны от всех других врагов и в союзе с ханом?» Следовательно, мир между Москвой и Польшей был возможен только в том случае, когда новый какой-нибудь удар постигал то или другое государство и заставлял его спешить миром с тяжелыми для себя пожертвованиями. Такой именно удар постиг Польшу. Поляки перестали хвастаться своим выгодным положением, ибо внутри поднялась у них смута, а извне хан Крымский вместо союзника становился врагом, и готовилась страшная война турецкая. Знаменитый Любомирский, с которым мы встречались при печальных для Москвы событиях, преследуемый противную стороною, в челе которой стояли королева и канцлер Пражмовский, был позван в 1664 году перед Сейм и за неявлением приговорен к потере достоинств, имущества и жизни. Любомирский удалился в Силезию, но шляхта Великой Польши поднялась на его защиту, и Любомирский в челе ее вступил в открытую борьбу с правительством. В Москве знали о восстании Любомирского, переменили тон. Объявили Комару, что для перемирия со стороны царского величества уступок никаких не будет. И прямо спрашивали, как идут дела у короля с Любомирским. Комар отвечал: «Любомирский загнал королевское величество далеко. Но было время, когда на короля наступили вдруг разные неприятели, и тогда Бог короля освободил, а с подданным своим королевскому величеству война не страшна. Когда король пойдет на Любомирского сам, то последнему стоять будет не с кем, как мышам против кота». Комар уступал на перемирие Смоленск с городами Смоленского воеводства. Думные люди отвечали, что эта речь неслушная. Переговоры о перемирии кончились и положили быть комиссарским съездом в январе 1666 года. Но только 12 февраля приехал в Смоленск великий полномочный посол, наместник Шацкий Афанасий Лаврентьевич орден Нащекин, пожалованный уже в окольничьи. В товарищах ему назначены были дворянин Богдан Иванович Нащекин и дьяк Григорий Богданов. С ними отпущены были ковер золотный, постилать на стол во время переговоров с польскими комиссарами, шатер суконный красный, карета, шандал серебряный, 5 шандалов медных с щипцами, лохань с рукомойником серебряные, 10 стоп бумаги, кувшин чернил, свечи восковые витые и свечи сальные. Еще до начала съезда, 6 марта, государь дал знать ордену Нащекину, что в Москву приехал полковник от Любомирского с 2 просьбами. Первое. Чтоб сыну Любомирского служить царскому величеству и держать на Украине 2 города, заступая московскую землю от татар и поляков. Второе. Самому Любомирскому помочь деньгами, чтобы ему людну и сильну быть против короля. Государь требовал совета у Нащекина, что отвечать Любомирскому. Орден Нащекин писал: «Сыну Любомирского пристойно быть в Москву. Это поможет миру и явно будет всему свету, что сын великого человека и славного сенатора короны польской приедет служить в московское государство. Дружбе с цесарем это не повредит, потому что Любомирский в милости у цесаря. На Москве в милости царской держать его не зазорно, от людей и не ново, а полякам будет страшно. Если же послать казну самому Любомирскому, то от этого великой России большой прибыли не будет, злая ненависть не возросла бы. Свои ратные люди зашумят, что в чужую землю казну посылают, а у себя и хлебом, и деньгами скудно. Любомирский предлагал также царю заключить союз с цесарем, курфюрстом Бранденбургским и Швецию, и не допустить на польский престол принца Конде. Но кроме того, что это вмешательство в чужие дела вовсе было не ко времени московскому государству, истощенному, жаждущему мира, мысль о союзе с шведами была лично ненавистна Нащекину, и он отвечал царю: «Такой промысел теперь не к делу, а когда было для него время, тогда не захотели этим заняться. Теперь надобно думать о том, как бы поскорее мир заключить. Цесарь и курфюрст и теперь в постоянной дружбе с царским величеством, а швед от промыслу отбит не в меру почитанием и страхами посольского приказа. Чтоб шведы не гневались, уступлены им пошлины, во вред божьим людям новгородского и псковского государств и во вред казне. А теперь шведский резидент в Москве требует уплаты долгов, что у шведов на русских людях, кто бы этому не подивился и не счел за порабощение». Итак, наведшее владетельство шведское над русскими людьми, какой ровный, соседственной дружбы ожидать? И кто дерзнет, будучи в тех краях воеводою, людей оберегать и сбор казны множить? Съезды у Нащекина с польскими комиссарами Юрием Глебовичем, старостою Жмутским, с товарищами начались только 30 апреля в деревне Андрусове над рекою Городнёю между Смоленском и Мстиславским уездами. 26 мая Нащекин доносил государю, что комиссары намерены уступить Смоленск со всею Северскую землею, также Динабург, довольствуясь отдачей Полоцка и Витебска, да денежным вознаграждением, обещанным еще в Дуровичах. Но польские комиссары никак не хотят уступить Украины. Два польских комиссара, страшно побронясь, едва не уехали от литовских, все за Украину. «Коронные комиссары», — писал Нащекин, — «затем и перемирие заключат, чтоб всякими мерами вперед стараться о возобновлении войны. А тогда и Литва от них не отстанет. Так теперь надобно подлинным союзным миром их захватить». Нащекин оканчивает свое письмо любопытными указаниями о собственных отношениях. «Узнал я, что сынишка мой, Войко, возвратившийся в Отечество, из Пскова поехал в Москву, и тебе, великому государю, бью челом, надеясь на твою государскую, по Боге, бесчисленную ко всем виноватым милость, особенно же ко мне, беззаступному холопу твоему. Если бы вина его, Войкина, была отпущена, и дошло бы до того, чтобы его послать ко мне, то твоему государеву делу будет помешка. Тебе, великому государю, известно, в нынешнее воинское время многие неудержательные речи в людях происходят, перед прежним бесстрашно. А перед всеми людьми за твое государево дело никто так не возненавижен, как я, которым и службишка моя приказана, и те злыми разговорами возненавижены от думных людей. Крепче иных ближний окольничий Федор Михайлович Ртищев, и тот в моей службишке от злых разговоров много пострадал, и потому побоялся переписываться со мною по делам настоящего посольства, что причиняет большой вред в твоем и всего мира деле, в докладах. Воззри, государь, на Божье и на свое государское всенародное дело, чтобы оно мною и сынишкам моим от ненависти людских разрушено не было. А я вины сынишка своего не укрываю. И в обращении его, как тебе, великому государю, Бог известит, пожаловать или казнить. Самым ясным признаком возможности мира было то, что комиссары согласились на прекращение враждебных действий на всех пунктах. Но в то время, как явился уже такой благоприятный признак, вдруг Нащекин получает из приказа тайных дел грамоту, оставить все замыслы и служить по обещанию. «Теперь ли мне замыслы иметь, когда гроб у меня в глазах?» — отвечал Нащекин государю. «Я милосердие твоего, что слепой света ожидаю. Жду, что ближние твои бояре к совершению посольства будут, и мои злые дела покроются честным делом». 18 июня Нащекин уведомил, что вечный мир невозможен, и потому приступлено к переговорам о перемирии. В ответ пришла милостивая грамота, чтобы Нащекин на милость государеву был подежен и заключал договор о перемирии, отложа всякий страх немедленно. Нащекин доносил в июле, что договору о перемирии сильно помешали казаки, которые стоят под Гомелем, распустили войну и в дальние литовские места везде пленят народ. Польские комиссары на съездах говорили, что казаки нарочно нарушают договор о прекращении военных действий. Им не хочется мира, что быть всегда в своевольстве, а не под началом на своих пашнях работать. В половине июля Нащекину стало легче спорить с комиссарами на съездах. Государь писал ему, что за его верную родительную службу он пожаловал сына его. Вины отдал, велел свои очи видеть и написать по московскому списку с отпуском на житье в отцовские деревни. Относительно условий перемирия царь позволил Нащекину уступить Витебск и Полоцк, но приказывал стоять упорно за Динабург и Малую Лифляндию, сулить за них в королевскую казну 10 тысяч рублей и больше, а тех комиссаров, которые будут особенно противиться, подкупать, сулить тайно до 20 тысяч рублей. Когда Нащекин предложил это комиссарам, то они отвечали, что уступкою Полоцка и Витебска ограничиться нельзя. Не может Польша уступить Москве Украину, потому что тамошние служивые люди останутся без домов. Государь велел предложить им из Заднепровской Украины город Канев с уездом, потом уступать Киевское воеводство. Наконец, даже и Киевский уезд, оставив при Киеве только по 6 или по 5 верст в окружности, чтобы в этих верстах остались православные монастыри. Но самый Киев, Кременчук и Запорожье непременно удержать в государевой стороне. Если Нащекин узнает подлинно, что комиссары готовы заключить и вечный мир, если им уступлен будет Киев и разделится все Днепром, то для вечного мира Киев уступить, но Запорожью и Кременчуку быть в государевой стороне. Потом государь велел требовать Киева только на 5 лет. Нащекин послал в Москву свой душевный извет. «Ведая правду, умолчать противно Богу и невозможно по крестному целованию великому государю. Комиссаром силы в посольстве прибыло из Украины, потому что в прошлом году в Украину из Москвы переписчики посланы для сбора доходов со всяких жилецких людей. Но тамошние люди от польского короля многою кровью отбивались, чтобы жить в своей воле. Им лучше кровопролитие и своевольство, чем покой. Неудовольствие в Украине вследствие сбора доходов возбудило в поляках надежду к ее возвращению и произвело потому затруднение в мирных переговорах. В Малой Ливонии тоже неудовольствие. После отдачи Большой Лифляндии шведам на Двине проезжих людей грабят и всячески оскорбляют. Наконец, как нарочно, чтобы раздразнить литовское войско, из Смоленска выслали пашенных людей. Успели бы это сделать и после заключения перемирия. А теперь от порубежной жесточи война может возобновиться. Чтобы удовлетворить Литву, надобно уступить к Полоцку и Витебску Динабург с тамошними местами. Тогда Литва и вперед на сеймиках, и на Большом Сейме будет противиться войне с нами, потому что Литве нечего будет больше желать.